а от остального пренебрежительно воротит клюв, тогда как голова вторая, правая, питается исключительно пищей растительной, с ужасом отворачиваясь от мяса. Но ведь желудок-то у них один, пузо одно. После изнурительного сбора информации я получил в свое распоряжение несколько исписанных Кирой листов бумаги. Отдельные, казалось бы, общего плана обрывки информации шли целыми строчками, большими абзацами, попадались даже одиночные слова. Хищник морских глубин, весьма прожорлив, требует от поклоняющихся обильных жертвоприношений. Особенно лаком до мяса гигантского лазурного кита. Безусловно, разумен, хитер, но общаться способен только под водой. На суше абсолютно нем, не способен произнести ни слова. Любит холод. Обожает холод. Сей бог подводный грозен зело в холодных землях прибрежных. Но не страшна угроза там, где ясное светило напитало жаром все. Храм Деграция представляет собой крайне глубокую нору в океанском дне. Великому Деграцию не страшно давление глубин, неведома ему усталость. Его божественный путь не терпит изломов и лежит прямо, пересекая глубочайшие впадины либо подводные горы. Лишь одно способно заставить великого краба глубин свернуть с пути — чрезмерно теплое и широкое подводное течение либо извергающийся вулкан. И в таком духе несколько листов. Что-то орбит повторяться начал. Кроме как упоминаний о нетерпимости жары и любви к холоду, больше ничего почти не подчеркивает. Будто услышав мои слова, лысый эльф с треском захлопнул книгу, бережно спрятал совсем стершийся уголек в карман и радостно произнес: «Знаю, Акальроум. Хочу айсберг, мясо, свитки и карту». «Хм», — изрек я. «Детали, пожалуйста». «Мне надо большой айсберг, 2 тонны мяса лазурного кита, заклинание объемного переноса и разброса высшего ранга. И очень подробную карту канализации Акальроума». «Интересно», — протянул я. «А подробнее можно?» «Можно», — вновь с готовностью согласился эльф. 1 тонну китового мяса мелко-мелко нарезать, 2 тонну не резать». «А еще подробней», — начал я закипать. «Можно резать мясо кубиками». «Орбит!» «Стоп-стоп-стоп!» — вмешалась беда. «Орбит, давай с самого начала. Почему Акальроум? Доводы». Секунду поразмышляв, Орбит начал выдавать информацию, практически прекратив тянуть слова. «Много. Соленая вода, запах океана, запах родной пищи, темно, глубоко, грязно. Главное, свежая морская вода затекает в город и вытекает во время прибоя. Он любит соленую воду, проточную воду. Здесь, в Альгоре, такой воды нет, наверное. А Акальроум рядом с океаном, рядом с домом. Из 5 великих городов больше всего подходит только Акальроум. Наиболее вероятное местонахождение. Альгора только на 2-м месте. Надо еще карту посмотреть. Дайте 2 тонны китового мяса. Есть?» «Я найду», — абсолютно серьезно кивнул я. «Если надо будет, то целого живого кита найду. И в канализацию его запихну. Рассказывай, Орбит, а мы послушаем». «Лучше напишу», — вздохнул лысый эльф, пододвигая к себе чистый лист бумаги. «Не могу много говорить». «Пиши», — буднично сказал я. «Мы подождем». Долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут передо мной оказался вместившийся всего на 1 страницу четкий и наипростейший план нахождения Деграция. Еще через 5 минут я уже решил, что обязательно надо попытаться сей план выполнить. «Мы отправляемся в Венецию, дамы и господа», не отрывая глаз от плана. «Не обещаю, что покатаемся на гондолах, но развлечься постараемся». «Что, прямо вот сейчас?» — изумился док. «Прямо сейчас», — подтвердил я. «Завтра я не уверен, что смогу появиться в Вальдире. Хлопотный завтра будет день. Поэтому хотя бы 1 попытку сделать надо сегодня. Забыли, что ультиматум тикает? В общем, док, труби общий сбор. Хватит уже им по скалам прыгать». Пора в путь дорожку собираться. Орбит, спасибо. Это интересно, — пожал плечами эльф. Искать. Всем здорово. В трактир зашел улыбающийся во весь рот храбр Светлушка. Вот и я. Привет и пока, — улыбнулся я. Ты немного припоздал. Мы собираемся в путешествие. Да в чертовой гильдии алхимиков задержали. Смущенно пропыхтел храбр, доставая солидных размеров кошель. «Денежку принес и поговорить с тобой хотел. О том о сём. Прыгай вместе с нами», — предложил я алхимику. «Там и поболтаем». «А вы куда?» «Акальроум, Венеция Вальдиры». «О, город рыбаков? Его я еще не видел. Я с вами». «Вот и лады. Кирея, отписалась всем?» «Ага, у них свитки с собой, так что протонуться прямо туда». «Встречаемся в кафе «Придонный уют», что на окраине Мели». «Тогда апортуемся, братья». «И сестра. Акальроум ждет нас». Помахав на прощание трактирщице, я активировал свиток телепорта, и мир вокруг растаял во вспышке перехода.